Новые качества, как известно, приобретаются за счет потери старого, но, оказывается, быть покровителем и не сбиваться на мелкое тиранство почти невозможно. Ирена стойко переносила свое покорничество, я же во многом повторял ее в своих заботах о ней. По утрам допытывался, что она ела, и допрашивал, почему у нее ржавый голос и странный взгляд. Я тоже стремился подкармливать ее и покупал то шоколадку, то пирожное, то тыквенные семечки, потому что любил их сам. Тогда на рынке появились оранжевые круглые дыньки с юга. Стоили они от 2 до 4 рублей штука, и на рассветах, до выхода милиционеров на перекрестке, я мотался на росинанте по городу, подвозя тех, кто спешил к своему горю или к радости. Брал я, сколько давали, но на дыни обычно хватало. Ели мы их украдкой, разделив на равное количество скибок и запрятав в ящики наших столов. Свою долю я уничтожал мгновенно и с великим наслаждением, а Ирена ела долго, с какой-то вымученной гримасой страдания. И мне в голову не приходило, что она просто-напросто терпеть не может дыни. Ни тогда, ни даже вот теперь я не в силах заставить себя понять, как этот человек, которого ты любишь, может иметь другой вкус или взгляд на то, что самому тебе нравится. Наверное, с Верованной случилось в Сочи что-то неправомерно хорошее. Похожее, надо думать, на бунинский солнечный удар, потому что, явившись на работу, она была безразлично отрешена от себя самой и от нас с Иреной. Она пребывала в каком-то углубленном сомнамбулическом трансе. И все в ней — сыто-печальная поволока глаз, валка, расслабленная походка, безвольная и как бы послехворая модуляция голоса — невольно понуждала к участию и беспокойству за нее, изнеможденно где-то парящую. И мы с Иреной без сговора всячески старались не помешать чем-нибудь этому ее парению. У нас в комнате установилась тогда прочная рабочая атмосфера. Мы целыми днями молча и усердно правили рукописи. Я — степь широкую, а Ирена — черный фонтан. Тоже очень толстый чей-то роман о нефтянниках. Вере Ванне нечем было заняться. Ее рукопись, которую добила Ирена, следовало сдать Владыкину, а он не явился пока из отпуска. На этом основании, как загруженный делом человек, я мог бы курить в комнате, но на то надо было спрашивать теперь разрешение у Веры Ванны, и я предпочитал выходить в коридор. Такие мои походы не могли, понятно, не производить колебаний воздуха и вульгарного стука каблуков. А это возвращало Веру Ванну к действительности, и она всякий раз провожала и встречала меня с немым удивлением. Будто силилась вспомнить, кто я такой и почему нахожусь тут рядом с нею. Она томилась не то грезой о скоро прожитом, не то ожиданием какой-то близко грядущей услады, потому что часами сидела, устремив взгляд на телефон. Вид у нее был блаженно отсутствующий, будто она нежилась в хвойной ванне. Но когда фыркал телефон, рука ее хищно металась к трубке, и Вера Ванна не говорила, а почти пела «Вас слушают?». Было ясно, что она ждала чей-то голос в телефонной трубке, и я написал и украдкой передал Ирене записку, в которой звал ее возблагодарить Бога за то, что он наделил человека любовной сладкой мукой, чувством братства, товарищества и вообще альтруизмом, чем царственно отличил его от животного. Ирена взглядом приказала мне не дурить, а у самой колючий торчал в зрачках смех, и я видел, что ей тоже хочется написать мне записку, и только опасность нашей цепной реакции мешала этому. Так прошло несколько дней. Мы с Иреной ни разу не выехали к себе, Она не знала, куда отправиться после работы друг семьи, домой или к ней. До сих пор Вера Ванна почему-то не показывалась на Перовской, а там ее, видите ли, ждали и ждут с большим нетерпением. «Пожаловаться на тебя хотят?» — спросил я, когда Вера Ванна отлучилась из комнаты. «Возможно», — безразлично сказала Ирена. Глаза ее все время оставались набитыми смехом, и вообще вся она преобразилась и стала собой, давней. «А как насчет моего переселения?» — напомнил я. «Отпало?» «Я тебе переселюсь, шушлик несчастный. Сиди и работай». Было похоже, что она намеревалась опять командовать мною. И я не собирался тому противиться, потому что мне хотелось видеть ее сильной. В те пустые мои вечера я, по настоянию Ирены, прочел книжку Владыкина. И после этого трижды видел во сне своего отца. В двух снах он был там еще живой. Три утра я вел с Владыкиным трудные мысленные беседы. Мне хотелось знать, была ли там хоть какая-нибудь возможность уцелеть человеку сильному. Он кротко спрашивал, что это значит, и я объяснил, как мог. «А мы никогда и ни в чем не сомневались», — ответил Вениамин Григорьевич. «Я знаю это», — говорил я ему, и у нас начиналось все сначала. И я так и не смог понять, почему мой реабилитированный потом отец погиб, а он, Владыкин, остался жив и даже написал вот любопытную, как сказала Ирена, книгу. Наверное, я в чем-то был тут неправ. Сердце было неправо. Ему ведь не всегда прикажешь. И разве я не должен остаться благодарным Владыкину за то, что трижды подряд видел тогда во сне своего отца? Первый снег, если он выпал тайно, ночью. Хорошо тарить первому, до пробуждения дворников. Но для этого надо, чтобы на тебе были новые темные ботинки на молнии. Легкая зеленая на белом меху с исподу шведская куртка, а на голове зимний финский берет с козырьком и помпоном на макушке. Тогда один во всем городе ты можешь вообразить себя кем угодно, вплоть до наследного принца из старинной книжки. Только это, понятно, не нужно показывать встречным. Им ведь ничего не объяснишь, их же не заманишь в свое детство и юность. От Гагаринской до Перовской я так и прошел наследным принцем, и те, кто мне встречались, ничем и никак не протестовали против этого. Может, они тоже все были князья и графини, если поднялись в такую же рань, как и я. В белом чистом утре голландский особняк в своем отлете казался строгим и чопорным, как и положено замку, где обитают принцессы, и черт бы с ним с волобуем. Он мог присутствовать в замке в роли мажордома, или как это там еще называлось. Я поприветствовал все три ряда окон особняка, потому что не знал, на каком этаже жила Ирена. Потом смелым шагом, никого ведь не было, прошел по снегу до самых дверей дома, а назад к тротуару вернулся по своему следу. И получилось, что я вошел в дом и там остался. Город просыпался нехотя и долго, нежился, и как в детстве, когда я оказывался на воле, меня непреодолимо потянуло к чужим окнам. За каждым из них, как и тогда, при моих побегах из детприемников, текла чья-то загадочная жизнь, складно и напрочно заселенная недоступным для меня уютом, семейной спаянностью и согласием на тесноту. Заглядывать в чужие окна лучше всего в кривеньких переулках с низкими деревянными домишками, и делать это надо ранним утром или поздним вечером, больше увидишь. Тогда семья обычно бывает в сборе за завтраком или ужином, и на столе может оказаться самый настоящий старинный самовар и разлатые, тоже старинные, синецветастые чашки. Значит, тут у кого-то живы дед или бабка, отец или мать. На работу я опоздал ненамного, минут на 20. После чужих окон я долго и невесело размышлял о себе и об Ирене. Потом вспомнил о снеге и о близком январе, когда появится в журнале моя повесть, и мне стало легче. Я поздравил обеих женщин с новой зимой в их жизни, но Вера Ивановна никак не отозвалась на это. Тогда замурлыкал телефон, и она рванулась к трубке, а Ирена обыскала меня взглядом и скосилась на берет. Помпон-то, небось, торчал, как плюмаш. «Где ты шаландаешься?» — ревниво спросила она глазами. Я ответил, что возвращаюсь с раута у голландской принцессы. Она недоуменно пожала плечом. «Ничего не поделаешь, трудно быть красивым принцем», — грустно сказал я бровями. «Не поняла», — тревожно ответила она ресницами. «Какое нынче божественное утро, Ирина Михайловна!» — вслух сказал я, и она успокоилась. На все эти наши вопросы и ответы нам понадобилось всего несколько секунд. Вера Ивановна успела только пропеть в телефон свое томно ожидающее «Вас слушают». Нам вообще редко звонили, и почему-то чаще всего не по адресу. В тот раз, как я предполагаю, кто-то сгрубил Вере Ивановне, потому что она с грохотом опустила на рычаг трубку, и у той отлетела головка микрофона. Она упала на пол к моим ногам, и я поднял ее и положил рядом с телефоном у локтя Веры Ивановны. Головка обломилась на резьбе. Возможно, мне следовало при этом сказать что-либо о непрочности пластмассы или же как-нибудь иначе выразить Вере Ивановне свою солидарность, что ли. Но вместо этого черт меня дернул зачем-то поклониться ей. Молча. «Чего вы поясничаете тут?» — разъяренно сказала она. «Кочервяжьтесь, пожалуйста, перед теми, кому это нравится!» Я извинился, снял берет и куртку и сел за свой стол. Мне нельзя было взглянуть на Ирену. Вера Ивановна неправильно произнесла слово «кочевряжьтесь», переместив в нем буквы «Р» и «В», а это грозило нам опасностью согласованного смеха. Первая половина ноября протянулась для меня столетием. Ирена вторую неделю не появлялась в издательстве, и я не знал, что с нею случилось. Вера Ивановна не разговаривала со мной, а к телефону на Перовской неизменно подходил Волобуй. Я звонил туда чаще всего вечерами, после работы, и Волобуй каждый раз с достоинством говорил «Да-да, и вы не туда попали». Голос его звучал бодро, и это обнадеживало меня. Там, значит, ничего страшного не произошло. Могла же она прихворнуть, ангиной, например. Тогда почти все время шел мокрый тяжелый снег. Над Росинантом образовался могилообразный сугроб, и я снял для него в аренду за 12 рублей в месяц трущобную закутку в одном из тех переулков, где были деревянные дома. После этого совсем стало нечем жить. На работе не было Ирены, а дома Росинанта. И по ночам не хотелось ложиться в свою раскладушку, а по утрам вставать. Худо мне было и с Верой Ивановной. После моего немого поклона ей, когда у телефонной трубки отломилась головка микрофона, она увеличила заряд своей ненависти ко мне. И я до сегодняшнего дня так толком и не понял, в чем же у нас было дело? Как это я смог возбудить в ней такой ядерно мощный и затяжной приступ злобной обиды. Предположение Ирены о стремлении Веры Ивановны называть меня своим шушликом было просто противно и невероятно. Я только знаю, что Вера Ивановна после возвращения из Сочи так и не дождалась обещанного и, наверное, нужного ей звонка, что солнечный удар у нее прошел, Недаром же телефон после его починки оказался на столе Ирены. И что повинным во всем этом оказался я. Мой рост, моя куртка, берет с помпоном, моя фамилия. В эти дни без Ирены у меня произошла нечаянная стычка с Владыкиным, о чем я, впрочем, совсем не жалею. Наоборот, стычка эта вышла из-за Хохолкова, автора рассказа «Полет на Луну». Тот явился, чтобы вручить его Вере Ванне с дарственной надписью. Как известно, каждое литературное произведение обладает удивительным свойством проявлять не только духовный, но и физический облик автора. По крайней мере, сам я в любом стихотворении Пушкина или Блока, в каждой строке Толстого или Чехова ясно вижу их самих. Я представляю, какого они были роста, какого цвета у них глаза и волосы, как они разговаривали, улыбались или гневались, как ходили и как сидели. Нет-нет, тут полностью исключен самообман. Будто мы потому только видим этих писателей такими, что прежде уже знали их портреты. Ничего подобного. Каждая книга похожа на своего автора, и каждый автор на свою книгу. Тут уже ничего нельзя поделать. Хотя вполне возможно, что многие беллетристы не хотели бы быть схожими со своими произведениями. Хохолков был здорово похож на свой рассказ. Похож решительно всем. Белесостью наивно-радостных глаз и роскошной, но отчего-то смешной на нем долгополой дубленкой, хитроватым утиным носом и замшевыми ботами на желтых латунных пуговках. К дубленке не шли летние вельветовые брюки цвета осенней болотной травы, как не подходила к ней и черная, отечественного производства, каракулевая шапка пирожком. Когда он появился и восторженно засмеялся навстречу Вере Ванне, я почему-то решил, что это окололитературный жук из тех, что со страшной силой велись вокруг издательства в вожделении захватить чью-нибудь самотечную рукопись для внутренней рецензии. Они браковали их легко и сходу одними и теми же фразами-конструкциями, вроде крупнопанельных ферм, из которых строят теперь стандартные дома. Эти ребята всегда казались мне почему-то повышенно веселыми. И дело, наверное, было просто в том, что видел я их обычно в дни выдачи гонорара. Он с чувством поцеловал Вере Ванне руку, и она суетно заволновалась. — Аркадий Маркович, дорогой наш, куда же вы запропастились? Она сказала это подобострастно, и тот снял шапку и во второй раз приложился к ее ласте. На его голове просвечивалась круглая темечная лысина, замаскированная начесом. Свою преждевременную плешь не каждый, конечно, может носить с грацией, но настоящий мужчина, по-моему, не должен возиться с нею как с позором, который надо скрывать. — У вас, кажется, новый сотрудник? — сказал он Вере Ванне обо мне. Она кручинно ответила: «Представьте себе», и я вынужденно привстал со стула. Как-никак, а меня вроде бы рекомендовали для знакомства. «Аркадий Хохолков, не жмите, пожалуйста, крепко руку», — предупредил он меня. Я машинально вслед за ним тоже назвал свое имя и фамилию. Вера Ивановна тогда откровенно фыркнула, и это помешало мне исполнить странную просьбу Хохолкова. Я пожал его толстоватую короткую ладонь с нормальной в таких случаях крепостью. Он никак не среагировал на это, и я не поверил, что у него болит рука. Заносить меня начало позже, уже после того, как Хохолков многозначительно молча и стоя вручил Вере Ванне рассказ. Вера Ванна растроганно приняла его в обе руки и, не читая надписи, возбужденно и шепеляво сказала «Шпачиба». Когда они сели, Хохолков замедленным движением, как после долгой изнурительной дороги, достал из кармана дубленки непочатую оранжевую пачку сигарет «Кэмэл». Он прикурил от газовой японской зажигалки, перламутровой, плоской и изящно маленькой. Точно такую у меня прихватили вместе с брюками те четверо молодцов в беретиках. «Ну, рассказывайте, где вы пропадали?» Западающим шепотом, навалясь бюстом на стол, сказала Вера Ивановна. Руки она держала на рассказе. Хохолков затянулся сигаретой и замученно прикрыл веки. Вот тогда меня и начало заносить. Наши столы ведь почти соприкасались, и я, глядя в рукопись, невольно видел и Веру Ивановну, и Хохолкова. «Ну, пожалуйся, пожалуйся, что ты, мол, смертельно устал», — мысленно посоветовал я Хохолкову. «Страшно устал, Верочка», — сказал он, а я поспешно закурил приму. «Только что вернулся из загранки. Вы представляете?» Он стал рассказывать о Токио. Все, что он говорил, соответствовало истине. Не только в Японии, но и в любом заокеанском большом городе советский человек, особенно русский, в самом деле быстро надсаживается духом и телом. Его сердце сразу же начинает там ныть и проситься домой, в свой родной Саратов или Бердичев, безразлично. Причин этому много. И наша извечная и труднообъяснимая заторможенность, если мы всего-навсего лишь рыбаки или туристы, а не дипломаты, к принятию чужого языка, нравы и вкусы, и пугающая оголтелость безустально жаждущих фунтов и долларов, и сознание собственной потерянности и беспомощности в том сумасшедшем-сумасшедшем мире. И обновленно, всегда обновленно, возгорающаяся тогда любовь все к тому же самому Саратову. В то же время мне по собственному опыту было известно, что неожиданно попавший за океан наш человек не очень охотно признается грамотному соседу в своих впечатлениях. Тут ведь легко можно навлечь на себя подозрения в степной отсталости или показаться просто-напросто трепачом. Во всяком случае, говорить об этом бывает нелегко и непросто. Там, между прочим, попадается и такое, что хочется навсегда увести с собой. Хохолков жаловался на свою усталость от загранки с каким-то сладким упоением. И то, что он не спрятал, а оставил на виду у Веры Ивановны сигареты и зажигалку, не снял дубленку и парился в ней, что на нем были художественные летние штаны и зимние полумужские полуженские боты. Все это каверзно мешало мне поверить в искренность его жалобы. Хотя сам я был, возможно, вдвойне больше тряпичник, чем он. «Будете писать теперь книгу, да?» — вкрадчиво спросила Вера Ивановна. Хохолков обремененно наклонил голову. «Куда, мол, денешься?» А я подумал, что надо было подать ему не пять, а только два пальца, средний и указательный, раз он просил не жать руку. Подать и все. И сесть, как ни в чем не бывало. Затем мне пришла в голову совсем шальная мысль. Взять, поплевать себе на ладонь, подойти к Хохолкову и шлепнуть по темечку. Шлепнуть, конечно, не сильно, но чтобы все-таки получился сыро чмокнувший хлопок. Что бы после этого было? Ну что? Я тогда же пристыженно рассудил, что во мне только потому, наверное, сохранился запас глупого ребячества, что его не привелось израсходовать вовремя, в детстве. Когда Хохолков ушел, я спросил у Веры Ивановны, чем был вызван ее эмоционально сочный смех. «Как это чем?» — негодующе вскинулась она. Взъярилась, видно, из-за сочного смеха. «Если представляется человек с писательским именем, а к нему, видите, тоже лезут с собой, то это странно даже. Как говорится, куда рак с клешней, туда и конь с копытом». «Это говорится наоборот. Но вы обмолвились правильно», — сказал я. «В чем это я обмолвилась правильно?» «Насчет рака», — сказал я. Разве этот плешивый потешник в самом деле писатель? А кто же он, по-вашему? Угодник его знает, — ответил я. Что он написал-то? Две повести и вот этот рассказ. Вера Ивановна помахала перед собой полетом на Луну, как веером. Я засмеялся и сказал, что это не рассказ. «А что же?» — визгливо спросила она. «Это чепухас, этакий аммиачный парс». «И почему вы пищите? Я же не щекочу вас подмышками», — невинно сказал я. Она схватила со стола рассказ и уже из коридора, из-под двери крикнула, что я хулиган. Без Веры Ивановны она не вернулась после нашей беседы. Я закончил в тот день правку «Степи широкой» и позвонил Ирене. Волобуй сохранял все тот же бодро благополучный голос, и я поблагодарил его вместо того, чтобы извиниться за ошибочно названный номер. Я окончательно поверил, что там ничего страшного не случилось. Просто она заболела немного ангиной, и все. А Волобуй? Что ж, Волобуй? Он должен оставаться на своем месте и вести себя как следует, ухаживать и все такое. Это хорошо, что он боевитый и заботливый. С этим примирительным чувством к Волобую я и отправился к Вениамину Григорьевичу, когда меня позвали к нему в конце рабочего дня. Рукопись я захватил с собой, полагая, что это и есть причина моего вызова к начальству. Был альпийский мягкий, не морозный и не слякотный день, и витражные косячки в окне кабинета Владыкина тлели притушенно меркло. Вениамин Григорьевич поздоровался со мной без руки, переставлял на столе подставочку для карандашей. И я сказал: «Слушаю вас», и не стал садиться. «Как у нас обстоит дело с рукописью?» Надсадно, будто у него болело что внутри, спросил он, глядя на подставочку. Я сказал, что роман можно сдавать в набор. «Ну, это уже мы...» Он не докончил свою мысль. Я положил перед ним степь, и когда отступил на прежнее место между креслами, нечаянно прищелкнул каблуками. Вениамин Григорьевич болезненно поморщился. Прищелк получился у меня по-солдатски крепкий. Тогда у нас образовался тягостный провал времени, заполненный только тем, что у селенологов называется реверберацией. Это когда звучание живет еще некоторое время после выключения его источника. «Все? Мне можно идти?» — спросил я. И это тоже вышло у меня по-военному. Владыкин сумрачно и опять почему-то трудно сказал: «Да нет, минуточку». И неловко, кренясь на бок, достал из ящика стола рассказ Хохолкова. «Вот вы помните, товарищ Киржун, что говорили мне об этом произведении, когда оно было еще в рукописи?» — выразительно спросил он. Я сказал, что помню. «А почему же теперь вы считаете его фарсом?» «Фарсом?» — переспросил я. Владыкин не ответил. Он смотрел не на меня, а на подставочку. И я понял, что тут полностью искажена суть нашего разговора с Верой Ивановной, и что я не имею никакой возможности восстановить правду. Ну как я мог объяснить, что назвал рассказ Хохолкова не фарсом, а паром, произнеся это слово с приставкой буквы «С»? Я понимал, что отвечать на вопросы мне следует спокойно и обстоятельно, но дело у нас осложнялось не только тем, чтобы восстановить правду. Надо было исходить еще и из того, что известно на этот счет Владыкину. Осложнялось наше дело еще и тем, что Вениамин Григорьевич был для меня тот человек, перед кем я всегда чувствовал себя скованным, безвольным и даже в чем-то виноватым. Я знал людей, например, капитана нашего траулера и его старпома, при общении с которыми и ты ощущаешь себя свободным, деятельным и смелым, одним словом, достойным. А есть такие, перед кем становишься ниже, чем ты есть на самом деле. Вениамин Григорьевич был для меня этим, принижающим мою сущность человеком, и поэтому я не стал опровергать, будто не называл рассказ Хохолкова фарсом. Тут мне все равно не поверили бы. «Хотелось бы знать, товарищ Киржун, когда вы были искренни?» — крепнущим голосом сказал Вениамин Григорьевич. «В первый раз или теперь?» Мне тогда подумалось, что Деброву я мог бы подробно рассказать обо всем, что на самом деле произошло утром. Как Хохолков предупреждал меня не жать ему крепко руку, а я все-таки пожал ее. Как он забыл на столе американские сигареты и потел в дубленке. Что говорил о своей загранке и как мне захотелось в это время поплевать себе на ладонь. Я бы сказал Деброву о Парис и о том, как Вера Ванна обозвала меня хулиганом, заменив в слове букву «Х» на «Ф». Наверное, он в этом месте обязательно расхохотался бы, а меня понапутствовал каким-нибудь ироническим мужским советом, как в тот раз, когда ему доложили о нас с Иреной. «Что же вы молчите?» Вениамин Григорьевич сказал это осуждающе, с примесью сожаления о моей несомненной для него неискренности. Мне почему-то вспомнилось, как я зарезал ему весной курицу, и стало обидно и досадно на себя, и я почти физически ощутил, как внезапно спала и улетучилась его странная власть над моим мужеством. Я сел в кресло и вежливо предложил ему сигарету. «Это, конечно, не Кэмэл, но курить можно», — сказал я. Он молча и протестующе завозился на своем стуле. Тогда я закурил сам. «Значит, вас интересует, Вениамин Григорьевич, когда я был искренним в оценке рассказа «Полет на Луну»?» — спросил я сквозь дым. «Вот именно», — с настороженной сдержанностью подтвердил он. «В таком разе вынужден огорчить вас. Искренним я был сегодня», — сказал я. Мы выжидательно посмотрели друг на друга. На столе не было пепельницы, и во мне шелохнулся озорной соблазн стряхнуть нагар с сигареты в подставочку. «Выходит, вы врали вначале», — логично заключил Вениамин Григорьевич. И я заметил, как порозовел и набряк рубец шрама на его щеке. «Почему же вы так поступили?» Я ответил, что на это меня вынудили исключительные обстоятельства. «Вы ведь дали мне рассказ на отзыв, когда он был уже сверстан и проиллюстрирован. А вам откуда это стало известно?» — прервал он меня. «В данном случае важен факт. И не повышайте, пожалуйста, голос», — сказал я, хотя на самом деле он не повышал. Мы снова примеривающе посмотрели в упор друг на друга, и Вениамин Григорьевич нажимно спросил, выразил ли я свое подлинное мнение, когда писал отзыв на рукопись Элкиной. Я ответил, что позднее признание, на мой взгляд, отчаянная исповедь очень одинокой и, наверное, хорошей женщины. Но для того, чтобы повесть приобрела хоть какой-нибудь общественный интерес, автору не хватило литературной сноровки. «Всего лишь сноровки?» — с грустью надо мной спросил Вениамин Григорьевич. А я подумал, что могу тут забрести дальше, чем следует, запутаться и подвести Ирену. Отзыв-то писала она. «Я имел в виду мастерства», — сказал я. «Это в значительной степени относится и к бездарному рассказу Хохолкова». Сигарета моя истлела до основания и обжигала пальцы. Я поплевал на нее и понес окурок за стол Владыкина, к окну, где стояла корзинка для бумаг. Вениамин Григорьевич с опасливым любопытством до конца проследил за моими действиями и, когда я вернулся к креслу, встал сам. «Видите ли, товарищ Киржун, — начал он, — если вам приходится у нас трудно, то мы не станем вас удерживать». У него были безмятежно добрые глаза. Я выждал некоторое время и сказал, что решение вопроса о своем увольнении предпочел бы услышать от директора издательства. «Если вы, конечно, не возражаете». «Да нет, вы неправильно толкуете», — поежился Вениамин Григорьевич. «Мы не собираемся увольнять вас сами, понимаете?» Я сказал, что понимаю, но что в этом случае мне придется просить у товарища Деброва отсрочку на подачу заявления. «До января», — сказал я, — «пока выйдет моя повесть». «Вы не согласились бы поддержать меня в таком ходатайстве?» «А где это должно выйти?» «Не сразу», — поборовшись с чем-то в себе, — спросил Вениамин Григорьевич. «Я назвал журнал. Нас разделял стол, а не поле, и поэтому мне хорошо было видно, что Владыкин, как и в тот первый раз, когда я из чувства самосохранения соврал ему, не поверил сказанному мной. «Отношение редакции у вас с собой?» «Кажется, да», — неуверенно сказал я. Мне показалось нужным побыть немного растерянным, потому что отношение действительно существовало теперь и лежало в записной книжке в заднем кармане моих брюк. Я видел, как не можилось Вениамину Григорьевичу застигнуть меня во лжи с глазу на глаз. Слабым людям это почему-то легче делать при свидетелях, и поэтому, наверное, он взглянул поверх меня на дверь. Вдруг кто-нибудь войдет. Из своих, конечно. И лучше всего, чтобы это была, понятно, Вера Ванна. «Да-да, извещение со мной», — равнодушно сказал я. «Хотите взглянуть?» Уже после того, как Владыкин взял у меня сложенное в четверо письмо, мне вспомнилось, что вверху бланка, над оттиском названия журнала, весенне-зеленым, кратким и счастливым, как молодость, красным карандашом, я написал три огромных по величине букв слова «Ура», «Уро» и «Уры». После «Ура» стоял всего лишь один восклицательный знак, а «Уро» и «Уры» я отстолбил многими. Я написал это уже давно, и разве на самом деле не слышится в окончании слова «Ура» «О» и «Ы», если выкрикивать это слово громко и счастливо? Еще как слышится. Вениамин Григорьевич дважды прочел письмо, аккуратно сложил его в четверо и вернул мне. «Что ж, это их дело», — с полувздохом сказал он и сел за стол. Я спрятал письмо и остался стоять. «Мне все же, товарищ Киржун, непонятно, почему вы так невоздержанно отозвались о рассказе «Полет на Луну». Да вы садитесь, нам все-таки надо поговорить». Я поблагодарил его, сел и сказал, что написать рассказ — это все равно, что прожить год жизни. «Я имею в виду талантливый рассказ и яркий год жизни», — сказал я. «И вообще над страницей прозы нужно работать как над статуей». Черт знает, зачем я говорил ему все это. Но выслушали меня без возражений и вопросов. Новая рукопись, которую вручил мне для работы Вениамин Григорьевич, называлась «Солнечные брызги». В ней было около 400 страниц. Вениамин Григорьевич сказал, что было бы хорошо сдать ее в производство в феврале. Утром шел снег. По дороге в издательство я завернул на Перовскую, дошел до дверей особняка и вернулся на тротуар по своему следу. Вера Ивановна оказалась на месте. Она сидела с видом хозяйки, положения, времени и пространства. «Гудморген», — обольстительно сказал я ей. «В такую погоду хорошо промчаться на тройке по полю с любимым человеком. Вы не находите?» Она с неприступным видом читала рукопись. «Но предварительно этим двоим следовало бы выпить по шашечке шорного кофе с ямайским ромом», — сказал я. «Наверное, мы так или сяк вцепились бы словесно друг в друга. Я не собирался оставлять без комментария ее вчерашний доносный побег к Владыкину. Но нам помешала Ирена. Возможно, помешала зря. Мало ли, как после того развернулись бы события. Может, все вышло бы как-нибудь иначе, лучше. А, впрочем, едва ли эта помеха имела какое-либо значение. Ирена появилась как видение. Она была в белой коротенькой шубе и в белой меховой шапке, вылитая снегурка. И я, увидев ее, встал за своим столом. Я так и не понял, что она тогда приказала мне глазами, тревожными, черными и большими, на бумажно-белом исхудавшем лице. То ли немедленно сесть, то ли выйти. И я ничего из этого не сделал, не сел и не вышел из комнаты. Я набрал в грудь воздуха и, немного задохнувшись, сказал, что рад ее видеть. «Я вас тоже, Антон Павлович», — сдержанно и полуохрипше сказала она. Глаза ее что-то приказывали мне и одновременно спрашивали. «Что с вами случилось?» — радостно вырвалось у меня. Веру Ванну я не видел и не слышал. Так она подкопно притихла. «Как у вас тут душно!» — отвлекающе сказала Ирена. «Я потом уже сообразил, что мне нельзя было выбегать из-за стола и помогать ей раздеться. Но дело было в том, что я забыл о Вере Ванне. Когда вы на виду у кого-то неожиданно в чем-то спохватываетесь и пугаетесь, то сразу же начинаете давать отбой, то есть поступать и вести себя противоположно тому, как поступали секунду назад. А это всегда выходит неуклюже и переигранно. Мой отбой заключался в том, что я, вспомнив о Вере Ванне, спешно и молча вернулся на свое место с Ирениной шапкой в руках. И Ирене пришлось самой забирать ее с моего стола и молча относить к вешалке. После этого я приложил все усилия к тому, чтобы напустить на свою физиономию ленивое равнодушие не только к появлению Ирены, но ко всему на свете. У нас тогда установилось подозрительно выведочное молчание. Вера Ивановна не обмолвилась с Иреной ни словом. Она притаенно следила за нами, глядя в рукопись. Мы тоже читали. Временами я краем глаза проверяюще взглядывал на Веру Ивановну и видел все тот же устойчивый, иронически загадочный контур ее лица. Она походила на предворотнего сторожевого сфинкса у какого-нибудь старинного ленинградского особняка. Мне злорадно подумалось. Ну, как бы она произнесла слово «сфинкс»? «Свинки, небось?» Я вызывающе густо задымил приимой. «Это не Кэмэл, черт возьми!» Вера Ивановна шумно снялась с места и вышла из комнаты. «Я увидела тебя утром в окно. Как ты оказался на Перовской? Что случилось?» — спросила Ирена. Я ответил, что ничего не случилось. «Смотри в рукопись. Вера может войти каждую секунду. Я собиралась на работу в понедельник, а сегодня только среда, понимаешь?» «Конечно», — сказал я в рукопись. «Нет, не понимаешь. Вера знала об этом. И все же не поинтересовалась, почему я вышла сегодня». «Ну и пусть. Она просто каменная баба», — сказал я. «Слушай меня. Ей известно, что нас якобы застали, когда ты целовал меня». «И она донесла ему?» Во мне ожила прежняя ненависть к Волобую. «Нет. Допытывалась у меня, правда ли это. А каким образом оказался на моем столе телефон, не знаешь? Смотри все время в рукопись. Что тут у вас произошло? Вера рассказывала вчера, но я мало что поняла. Ты в самом деле оскорбил ее и Хохолкова? Она ходила жаловаться Владыкину. Он тебя вызывал? Да, сказал я. Ну, говори скорей. Все в порядке, сказал я. Мне выдана для работы вот эта новая рукопись. А что было с тобой? Ангина? Грипп, быстро ответила Ирена. Это ты звонил вечерами? И по утрам тоже, сказал я. Нам нельзя встретиться сегодня. Как? Где? А Вера? Я очень плохо себя чувствую.